Глава 21. Столовая располагалась на другом конце учебного комплекса и мало чем отличалась от столовой на летающей тюрьме. Разве что была попросторнее. Столы здесь стояли поновее, и вместо надзирателей с дубинками за порядком следили дежурные снаряда. А еще потолки были значительно выше – и имелись окна, через которые в зал попадал настоящий дневной свет. «Сэр, что мне делать после обеда? Возвращаться в жилой блок?» «Да, сегодня можешь отдыхать». «А можно мне походить по центру и посмотреть, чему здесь обучаются?» Заметив на лице Канзаса сомнение, Брейн добавил. «Но если нельзя, я, конечно, пойму вас, сэр». «Можно!» – кивнул инструктор. «Если где-то спросят, кто ты таков, назовешься и скажешь, что я твой инструктор. Этого будет достаточно. А куда не следует, тебя и так не пустят». «Спасибо, сэр!» Форман ушел, а Брейн встал в небольшую очередь на раздачу и стал набирать на поднос еду. Количество здесь не ограничивалось. Здесь кормили теми же палками – но качеством получше, чем в тюрьме, и похуже, чем в офицерских пайках. Насчет воды обманули, а мусс в баллонах лежал горкой, но им никто не интересовался. Брейн взял 3 баллончика примерно на литр. Поев, он отправился на прогулку по учебному центру и, дойдя до пересечения коридоров, свернул наобум и пошел туда, откуда доносился шум. Вдоль всего коридора тянулась череда спортивных залов, и в каждом шла напряженная работа. Курсанты выполняли физические упражнения, стреляли на имитаторах, дрались один на один и проводили отработку групповых захватов. Заметив скопление курсантов в Гоберле, Брейн решил зайти в этот зал, но был остановлен охранником Канзасом. «Я курсант инструктора Формана», – сказал Брейн, и охранник пропустил его. Курсанты отрабатывали на матах простой кувырок, и занятием руководил такой же Гоберле. И тут Брейн снова заметил того, кто привлек его внимание и заставил войти в зал. Да, он не ошибся. Это был Фофо. «Фофо!» – позвал он. «Томас!» – воскликнул тот и бросился к Брейну с объятиями. «Фофо, как ты тут оказался?» «Эй, лучше не спрашивай», – отмахнулся тот. «Меня чуть не замучили с этими допросами. Кому, дескать, я родину продал? Признайся, говорят, поедешь в хорошую тюрьму, в нашу, ведомственную. Ты представляешь себе?» «Но ведь в показаниях ты герой, разве не так? Мы же помогали властям». «Это ты и так думаешь, а они вывернули иначе, что мы хотели этих последних офицеров грохнуть, но у нас не вышло». «А мне никто ничего такого не выставлял», – сказал Брейн и посмотрел на инструктора, который недовольно на него косился, но продолжал командовать своими курсантами. «Ты – другое дело, ты почти суперколвер». «А Сингер где?» «С Сингером я успел поговорить в предвариловке. Ему дали выбор. Либо на фронт, учитывая его былые заслуги, либо иди дохаживай свои 9 лет срока». «Значит, он где-то воюет?» «Значит», – кивнул Фофо. «А ты-то на кого тут работаешь?» «Еще даже не знаю. Только сегодня привезли. А вас тоже на фронт?» «А куда же еще?» Фофо грустно улыбнулся. «В расход готовят. Им такого дерьма не надо. Ну ладно, пойду я, а то наш инструктор уже все глаза об меня сломал. Сегодня вечером допрашивать станет. Что да как?» «Удачи, Фофо. Может, еще свидимся». «Пока, Томас», –